голос Кэсси, зовущий ее, а потом слова Бонзе. Слишком поздно. Она ушла туда, куда нам не пройти. «Мы должны найти ее», — возражала Кэсси. «Я отвечаю за нее, пока она здесь. Я не могу просто так уйти и бросить ее. Она обратилась ко мне за помощью, а я... Ты видишь, что я натворила? Если не найду ее, мне не будет покоя». «У нас нет выбора. Она могла пойти по одному из миллиона путей. Могла перешагнуть во вчерашний день или в завтрашний. Перенестись во времена, которых никогда не было или которые никогда не настанут. Угадать не в наших силах. Можно потратить на поиски всю жизнь и при этом даже не приблизиться к ней». Эш встряхнула головой. Что такое он говорил и что он имел в виду? Кэсси все продолжала спорить, но ее голос то затихал, то снова становился громче, как звук ненастроенного радиоприемника. И вот уже Эш не могла разобрать ни слова, но Бонза она слышала. «Все, что мы можем сделать, это вернуться и ждать. И надеяться, что она найдет обратную дорогу». Кэсси сказала что-то еще, но Эш не разобрала. «Мы можем молиться», — расслышала она ответ Бонза, а потом его голос тоже постепенно затих. Эш всмотрелась туда, откуда, по ее мнению, доносился их разговор. «Ну и наломала же я дров», — подумала она. По спине пробежала нервная дрожь. Она было сделала шаг назад, но тут же остановилась, чтобы еще раз взглянуть на загадочную фигуру, которая сманила ее с пути. Она была почти уверена, что женщина исчезла, но та сидела теперь на круглом пне вяза, спиной к невысоким зарослям орешника. В ее взгляде сквозила неуловимая улыбка, которая вызвала у Эш тревожное чувство, напомнив ей идиотскую ухмылку Бонза. Вуаль женщины спереди доходила только до переносицы, скрывая глаза, а сзади струилась до самых пят. Головной убор, с которого она не спадала, похоже, был сделан из жесткой кожи, инкрустированной небольшими драгоценными камнями. Еще один самоцвет, голубой камень в золотой оправе, свисал подвеской с черной бархотки, охватывающей шею, и ложился как раз в ямку на горле. Лицо было бледное-бледное, а в руке она держала плод граната, почему-то закованный в узорчатые серебряные обручи. Она была такой красивой, что замирало сердце. Такой же, какой Эш запомнила свою мать. И в голове у нее зазвучал голос Кэсси. Можно называть их маниту, феями или лоа, не имеет особого значения. Но эта женщина не была ее мамой. Каждый видит их по-своему. Она была похожа на принцессу из сказки, которую ей когда-то читала мама. И эту страну мы видим по-разному. Вот и этот лес был похож на леса дома в Англии.